Глава 27. Соня. Мне кажется, что я счастлива. Нет, правда. Я никогда еще не чувствовала себя так цельно, спокойно и хорошо, как сейчас. Разве это не то самое пресловутое счастье? Разве не оно? Мне постоянно хочется улыбаться. Не знаю, как и почему, но очень хочется. И я даже иногда прикусываю щеку изнутри, чтобы не выглядеть слишком довольной дурочкой. Ну, потому что разве у меня очень много поводов для улыбок? Из квартиры выгнали, лишили наследства родителей. Я осталась совсем одна. Меня ударили, чуть не надругались. Мне было так плохо и страшно, как никогда в жизни. С другой стороны, я поняла, что у меня есть настоящая подруга в лице Еси, которая будет рядом в любую трудную минуту. У меня появился Мирослав. Не Мирослав Сергеевич Ольховский, владелец сети автосервисов и строгий начальник, несносный босс и помешанный на работе человек, а Мирослав — мой персональный, которого видела очень мало людей. Заботливый, нежный, страстный, домашний. А еще я живу в доме, о котором могла только мечтать. Тут есть восхитительный пес, в которого я просто по уши влюблена. Меня кормят вкусными ужинами, и я с огромным удовольствием готовлю завтраки на этой красивой кухне. И я пока не понимаю, поводов для грусти или радости у меня все таки больше. Но радостно, правда. На душе так тепло-тепло. Вчера вечером ревела в плечо Мирославу, а утром вот проснулась вся радостная и довольная. Настроение выше крыши, хоть пой. Еще и погода просто восхитительная. Так хочется гулять. Но нужно идти на работу. Я и так вчера день прогуляла. Больше не хочу, не готова. Не стоит пользоваться хорошим отношением Мирослава. Вообще стоит отделять работу от каких-то наших с ним отношений, потому что, ну, я не хочу разговоров коллег за спиной, да и поблажек тоже не хочу. Незачем это. Я не собираюсь отлынивать от работы, потому что живу у Мирослава, переспала с ним, да ни по одной из причин не собираюсь. Но я смотрю на часы и понимаю, что он снова меня не разбудил, и я снова спала до 11. А я никогда так долго вообще не спала. 9 — мой потолок. Кажется, стресс нехило так поправил мой график. Готова спать с сутками. Но я твердо настроена выйти на работу, поэтому встаю, быстро собираюсь и даже не завтракая, выбегаю из дома, на ходу вызывая себе такси. Мишка сразу встает в стойку, снова собираясь запереть меня дома, видимо. Но я как человеку ему объясняю, что из вещей у меня только сумочка и что мне очень-очень нужно на работу. А вечером с папой я обязательно приеду. И он понимает меня. Понимает и отпускает, обещая мне охранять дом и не впускать никого чужого. Такси приезжает быстро, но в салоне так душно, что приходится открыть окно. Прическа испорчена на 100 из 10 от ветра из окна. Меня можно ставить в поле и отпугивать ворон, такое на голове гнездо. Но даже это не портит мое настроение. Машины Мирослава на парковке я не нахожу, но это и к лучшему. Иначе отчитывал бы меня, что я притащилась на работу. А мне и Еси хватит. Я уверена, она мне обязательно прочтет лекцию о том, как нужно о себе заботиться. За стойкой никого. Ну, ужас. А он еще говорит, что я не должна выходить на работу. Тут же документы, тут же все данные о клиентах. Ну что за халатность? А если кто-то зайдет и заберет? То, что у нас камера на каждом шагу, это, конечно, хорошо, но от кражи в моменте это точно никак не защитит. Залетаю на свое рабочее место. Тут просто хаос. Сразу видно, что Мирослав подменял меня временами, только после него тут мало что можно понять. Разбираю документы, складываю все по папкам и полкам. Даже успеваю принять одного клиента, когда ко мне выходит Еська. Я не поняла. Начинает она сразу же, даже не успев толком подойти. «Субботина, ты почему не отдыхаешь?» «Потому что я не могу сидеть дома больше», — отвечаю самой милой улыбкой в мире. «Не ворчи, мне правда лучше. А тут вон никого, я как чувствовала, что приезжать надо было». «А Мирослав в курсе?» Она наконец-то подходит и крепко меня обнимает. У нее такой милый животик, еще совсем небольшой, но уже заметный, и ей очень-очень идет. «Не-а». Отвечаю, смеюсь от того, как Еси закатывает глаза. «Он будет ворчать, точно как и ты. И он снова не разбудил меня на работу. Я вообще не понимаю, когда он успевает выключать мои будильники. Что за разбой вообще?» Еська посмеивается, но смягчается. Видимо, все таки верит, что я и правда чувствую себя лучше. «А я не вру. Во мне сегодня откуда-то столько сил, словно в меня жизненную энергию вкачали. Готова покорять мир, не меньше. Кстати, о мире. А где Мирослав?» «Да понятия не имею, он вечно где-то», — смеется Еська. «Чай будем?» «Да. Тяну довольно, но Еся не успевает уйти к себе, чтобы поставить чайник, как к нам подбегает еще одна наша сотрудница, Юля. «Девчонки, выручайте, есть тампон?» — спрашивает тихонько. «Есть, тебя не спрашиваю, тебе незачем». Хихикает и кивает на ее живот. «Сонь, не выручишь? Закончились, а у меня авария». «Конечно». Киваю ей, достаю сумку, нахожу нужную вещь, вручаю и... зависаю. Потому что вот у Юли авария. А моя авария давно была? Я от стресса и нервов вообще забыла обо всем. Давно собиралась начать вести календарик, но все вечно не до него было. Что в итоге? Недавно я вот вроде считала, должна была быть овуляция. А правильно ли я посчитала? На нервах могла насчитать что угодно. «Сонь, ты чего?» — спрашивает Еся, касаясь моего плеча. «Сонь, ты в порядке?» Я не помню, когда были месячные. Говорю на автомате, как со стороны слышу свой потерянный голос. «Вообще не помню, Есь. Обычно, кажется, в последних числах месяца. Сегодня какое? 5-е? 5-е. Но недели назад ничего не было. А в том месяце?» Качаю головой. «Я не помню. Совсем-совсем не помню. Блин, а как так? А что делать?» «Сонь, чисто теоретически, ты можешь быть беременной или это просто из-за стресса?» «Не могу. Хмурюсь. Не могу же? Да нет, когда бы я успела?» «Нет, вряд ли. Последний раз у меня был секс 2 месяца назад, уже много времени прошло. После этого точно нет?» Внезапно краснею, вспоминая Мирослава, тот вечер, нас двоих на диване в гостиной. Стоны, тяжелое дыхание и такие неистовые поцелуи. Ой. Был один раз, но за 2 дня вряд ли бы беременность показала. Говорю, смущаюсь, потому что чуть ли не прямым текстом признаюсь Есени, что спала с Мирославом. 2 раза. «Не паникуй», — говорит она мне, поглаживая по спине. «Просто сходи к врачу. К моему езжай, я ей позвоню и предупрежу, что ты приедешь. У тебя столько событий было стрессовых, конечно, сбой цикла, ну...» «Ага». Говорю на автомате, потому что все еще пытаюсь вспомнить, когда были месячные. «Я не помню. Хоть убей, не помню». «Боже, как можно быть такой, а? А если у меня там какая-то проблема? А я запустила, потому что не следила, и... Боже, как страшно!» «Да, я съезжу. Сейчас давай». «А работа? У тебя все равно законный выходной, Соня. Мирослав вообще думает, что ты дома спишь. Так что давай, я адрес клиники скину, вызывай такси и вперед. Я тут по караулю врачу позвоню, а ты сразу отзвонись мне, ладно? Чтобы я тоже не переживала». «Хорошо». Хватаю сумку, чувствую себя очень потерянной. Хорошее настроение как ветром сдуло, ураганом снесло. А если бы Юля не попросила тампон? Я бы и дальше жила, и не вспоминала о том, что у женщин бывают месячные. Господи, как так можно? Она присылает адрес, обнимает меня, шепчет на ухо что-то приободряющее, а я вызываю такси и еду в клинику к врачу Есе. Я не знаю, чего ожидать, но подруга говорит, что все будет хорошо. А хорошо ли?